Александр Иванов, Игорь Гордий. Химические элементы. От авторов. Приветствуем тебя, дорогой слушатель. Ты слушаешь аудиокнигу, которая приоткроет для тебя чудесный мир химии. Мы расскажем тебе о том, из каких химических элементов состоит окружающий нас мир, об их свойствах и о том, почему тот или иной элемент занимает конкретное место в таблице Менделеева. Ты узнаешь удивительные факты о тех вещах, которые встречаешь в быту каждый день. Это не занудный школьный учебник. Гораздо лучше. В этой аудиокниге мы постарались рассказать о сложных вещах простым и понятным языком. Надеемся, что аудиокнига станет для тебя первым серьезным, но при этом легким шагом в мир самой удивительной и прекрасной науки — химии. И в этом тебе помогут QR-коды, которые ты найдешь в PDF-приложении к данной аудиокниге. Они позволят глубже погрузиться в материал и увидеть опыты, которые нельзя продемонстрировать при помощи аудиокниги. Десятки увлекательных часов тебе гарантированы. Введение. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Иванович Менделеев. Когда мы говорим о химии, то в первую очередь на ум нам приходит таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1869 году, в первом ее варианте, она отличалась от ныне существующей. В ней было меньше элементов, так как их было открыто всего 63. А сейчас в таблице содержится 118 элементов. Причем последний из них, имеющий зарядовое число 118, получил свое название совсем недавно, в 2016 году, в честь Юрия Цалаковича Оганесяна. Постепенно наука развивалась, и сам Менделеев модернизировал свое творение. Были открыты инертные газы, и таблица пополнилась новыми элементами. Также Дмитрий Иванович поменял расположение элементов в таблице из столбцов в строчки. Да-да, в самом первом варианте химические элементы располагались по столбцам, а не по строчкам, как мы привыкли. Элементы в таблице располагались в порядке увеличения их массы. Водород самый легкий, значит, он стоит в начале. За ним идут все остальные более тяжелые элементы. Если взглянуть в старую таблицу и в новую, то можно заметить принципиальное отличие, которым пользуются современные лжеученые. В таблице, приложенной к работе попытка химического понимания мирового эфира в 1902 году, инертные газы стояли в так называемой нулевой группе, первой колонке таблицы. Химики называют колонки таблицы группами, а в новой — в последней. Логика была проста. Это же газы, значит, они должны быть легче остальных. Вроде бы логично, но нет. По этой логике все элементы в самом начале таблицы должны быть газами, так как они самые легкие. Например, газообразными должны быть как минимум литий, бериллий, бор, углерод. Но это не так. Они твердые при обычных условиях. А вот следующие за ними азот, кислород, фтор и неон — газообразные. На самом деле логика расположения элементов в таблице была не совсем верной, но при этом волею случая она совпала с современным принципом расположения элементов в таблице. Раньше элементы в таблице располагались в порядке увеличения их массы, но тогда не знали, как устроен атом. Обратите внимание, что он состоит из ядра и электронов. Ядро, в свою очередь, состоит из протонов и нейтронов. В современной таблице элементы расположены в порядке увеличения количества протонов в ядре атома. У аргона в ядре 18 протонов, а у хлора 17. Значит, аргон должен находиться в таблице после хлора. Порядковый номер элемента равен количеству протонов в ядре этого элемента. Все просто. Вот почему все инертные газы отправились в последнюю колонку. Поздравляю! Вы только что прошли полгода школьного курса за 8 класс. Можете собой гордиться. В следующие полгода школьной химии нам обычно рассказывают, что какие-то там элементы имеют похожие свойства, что еще сам Дмитрий Иванович, зная свойства одних элементов, предсказывал свойства других. Обычно в такие моменты у всех возникает вопрос, как он это делал? Он что, экстрасенс? На самом деле все просто. Как мы уже сказали ранее, в атоме, кроме ядра, еще есть электроны. Их количество равно количеству протонов в ядре и порядковому номеру элементов таблицы. Где же они находятся? На самом деле эти самые электроны невозможно увидеть, а потому можно сказать, что они плод буйной фантазии ученых. Так существуют ли они? Давайте посмотрим вокруг себя. У нас есть мобильные телефоны, компьютеры, мы ездим на машинах, чистим воду фильтрами, летаем на самолетах, а особо удачливые вообще в космос летают. Для всего этого необходимы различные материалы, которые создали химики. Не могли же они так ошибаться и создать столько всего, чем мы каждый день пользуемся, и все это работает. Поэтому считается, что электроны вращаются где-то вокруг ядра атома. Конечно, ты сам можешь стать ученым и все перепроверить или посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать фотографию электрона. Или наоборот, доказать, что все ошибались. Это точно будет величайшим достижением человечества, а ты будешь его автором. На этом моменте нужно упомянуть про теорию вероятности. Но мы же не изверги, чтобы напрягать ваш мозг таким материалом. Мы здесь собрались получать удовольствие от изучения науки в легкой форме. Это потом в вузах преподаватели вам будут читать сложные лекции, а мы не они. Однако отметим, что электрон может находиться где угодно. Он может находиться бесконечно далеко от ядра атома или, наоборот, бесконечно близко к ядру. Но вероятность такого нахождения электрона бесконечно мала. То есть электроны находятся на какой-то стационарной орбите над ядром, как космические спутники. Можно даже привести в пример Луну. Она же тоже находится на определенном расстоянии от Земли. Не улетает и не падает на Землю. Так и электроны. Правда говоря, природа сил, которые удерживают Луну и Землю вместе, отличается от тех, что удерживают электрон рядом с ядром. В первом случае мы имеем дело с гравитацией, она создается за счет масс. Во втором случае — с притяжением противоположных зарядов. Электрон заряжен отрицательно, а протон — положительно. А теперь давайте возьмем какой-нибудь элемент с большим количеством электронов. В таком атоме электронам сложно летать на одной и той же орбите. Поэтому они находятся на разных орбитах. Только в химии их называют орбитали. И как показывают математические расчеты, формы этих орбиталей разные. Существуют S, P, D, F орбитали. Только не спрашивайте, почему не A, B, V, G, D. Все они имеют разные формы. Опять же, это рассчитали математики. Боюсь, что в школе или в вузе вы часто говорили что-то типа «эти синусы, косинусы, интегралы, роторы, дивергенции мне в жизни не пригодятся, поэтому вы не сможете проверить вычисления этих самых ученых-математиков, и придется поверить им на слово». Электроны располагаются на разных орбиталях. И чем больше электронов, тем больше орбиталей они занимают. Отметим, что через какое-то время эти орбитали начинают повторяться. Например, первая орбиталь — S. Затем идет вторая орбиталь, и она тоже S. Третья орбиталь уже P. Четвертая снова S и так далее. Далее появляются D и F орбитали. Их порядок можно посмотреть в таблице Менделеева. На заметку, на S орбитали помещается только 2 электрона, на P орбитали помещается 6 электронов, на D орбитали помещается 10 электронов, а на F орбитали 14 электронов. Как мы уже отметили, электроны занимают разные орбитали настолько, насколько их хватает. И если у двух атомов разных элементов их последние орбитали похожи, то есть они одинаковы и имеют одинаковое количество электронов, то и их свойства похожи. Например, возьмем литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Как вы видите, все они располагаются друг под другом. При этом их самый последний электрон находится на S-уровне. Причем на этом самом S-уровне находится всего лишь один электрон. Свойства этих элементов очень схожи. Их еще называют щелочными металлами. А теперь самая хорошая новость для лентяев, изучающих химию. Все элементы таблицы Менделеева можно разбить на такие группы со схожими свойствами. Поэтому учить или зубрить свойства каждого элемента в отдельности не надо. В данной аудиокниге мы не будем разбирать каждый элемент в отдельности. Мы расскажем про группы элементов со схожими свойствами и про самые интересные элементы в этих группах. А теперь, когда мы стали гораздо умнее, давайте пользоваться нашими мозгами и получать от этого неимоверное удовольствие. Начнем погружение в этот дивный мир элементов.